Глава 33. Генерал Харитонов. Орбита Ладоса-2 напоминала кладбище старых кораблей. Или обычную свалку. Пока линкор Иван Грозный на малом ходу протискивался сквозь россыпь разномастных обломков, генерал пытался оценить ущерб, нанесенный циклопами. Как ни странно, обе орбитальные крепости планеты были относительно целы, если можно считать целым, истерзанные близкими взрывами бронеплиты, оплавленные элементы конструкций и глубокие проломы на месте некоторых посадочных столов. Впрочем, выполнять свою основную функцию они еще могли, значит, пребывали на боевом посту. А вот с машинами 6-го флота дело обстояло намного хуже. Смотреть на 2 с небольшим десятка крейсеров и эсминцев, которые вернулись из системы Орлина, было больно. Практически все они требовали серьезного ремонта и выглядели просто кошмарно. Однако подавленности или уныния в системе не чувствовалось. Диспетчеры ключей работали как часы. 2 звена торнадо патрулировали в разных концах системы, а 4 ремонтных дока, висящих на орбите планеты, пахали на износ. Для того, чтобы дождаться свободного посадочного коридора, потребовалось почти 20 минут. Между космодромом Лагоса-2 и ближним космосом непрерывно сновали грузовые лихтеры, и вклиниться в их ряды оказалось довольно сложно. Космодром тоже выглядел не очень. Посадочные квадраты с 12 по 200 были пусты, а на первых 11 стояло штук 40 жутко потрепанных истребителей, около которых суетились ремонтные роботы. «Видимо, все мелкие работы делают на месте», – подумал Харитонов. «Логично. Пока дождешься очереди на стапель, сойдешь с ума от безделья. Молодцы!» Квадрат 206 выглядел чуть более обжитым. Там стояло 12 торнадо и 9 кречетов. Удивительно, но около кораблей демонов не было ни одного человека. Их отремонтировали первыми. Вопрос, заданный начальством вместо приветствия, Ридли не удивил. Только вот запасных бортов у ребят больше нет. Послезавтра прилетит 10 кораблей. Генерал, спрыгнув на пластобетон, пожал руку старому другу. «Кстати, тягач, скафандры и стрелковое оружие получили?» «Нет. Они пришли на второй день после начала вторжения и до планеты не добрались». «Я так и подумал», – вздохнул Харитонов. «И заказал еще. Через 2 дня доставят. Как мои ребята?» «Не скажу, что очень». Железный Джо мрачно посмотрел куда-то в сторону гнутой подковы. Вздохнул и посмотрел в глаза собеседнику. После возвращения спали почти 2 суток. Потом сутки пили. Потом Волков начал их гонять и в хвост, и в гриву, но помогает это слабо. Отлетают 10-12 часов и в бар. Пить. Переживают. Ясно. Генерал нахмурился, пнул ни в чем не повинную каплю и, задумчиво посмотрев на Ридли, забрался в бот. Гнутая подкова оказалась закрыта. Однако, вместо того, чтобы развернуться и забраться обратно в бот, полковник пару раз врезал кулаком по двери и, еле дождавшись никакой реакции, рявкнул на весь космодром. «Тед! Это я, Ридли! Открывай!» «Они же закрыты!» – удивился генерал. «Для всех, кроме демонов и оборотней!» – криво ухмыльнулся командующий базой. «Вынужденная мера! Ты бы видел, что тут творилось после их возвращения!» Весь гарнизон стоял у этой двери и пытался вломиться внутрь, чтобы их отблагодарить. А у ворот базы и сейчас сумасшедший дом. «Головизионщики!» – поморщился Харитонов. «Если бы! С теми разговор короткий, предупредительный выстрел над флайером, и они валят туда, откуда прибыли. Нет! Население требует личного общения со своими спасителями!» «Ну и надо было организовать!» – пожал плечами генерал и взялся за ручку открывавшейся двери. «Владимир Семенович, ты их глаза видел?» «Нет». «Вот и посмотри. А потом скажи, готовы они к этому или нет». В баре оказалось темно. 2 светильника, работающие в половину накала, освещали только стойку бара и проход к туалетам. Все остальное пространство терялось в полумраке. Прищурившись, Харитонов огляделся и, заметив единственный занятый стол, медленно двинулся в его направлении. «Встать! Смирно!» – среагировав на появление начальства, скомандовал кто-то из офицеров. «Вольно! Садитесь!» Генерал подхватил первый попавшийся под руку стул и, втиснувшись между Шварцем и Гомосом, посмотрел на практически пустой стол. Вместо ожидаемой батареи пустых бутылок перед демонами стояло по одному полному бокалу со спиртным. Еще один бокал стоял напротив стула, по традиции оставленного свободным. «Ваши виски, сэр!» – раздался голос хозяина бара. «Спасибо, Тед!» – Харитонов протянул руку за бокалом и, встав, тяжело вздохнул. «Хочу поднять тост за человека, которого, как и вас, считал своим сыном. За офицера, честно выполнившего свой долг перед народом, который его вырастил. Перед своими родителями, давшими ему жизнь. И перед всеми теми, ради кого он и поступил в Академию ВКС. И пусть его жизнь оказалась слишком короткой, зато каждый день, прожитый лейтенантом Рикардо Конти, он посвятил самому достойному делу на свете. Служению своим родным, близким и своему народу. Да, его с нами нет, но память о его мужестве и силе духа останется с нами навечно. Вечная слава герою!» Выпили, не чокаясь, и снова мрачно уставились перед собой. А минуты через две старший лейтенант Волков, сидевший напротив Харитонова, поднял взгляд. «Мы вас слушаем, сэр!»